Злобный смех раздался позади увлеченного, очарованного Франциско, который удалялся по колоннаде. Так смеются демоны, когда безвозвратно подпадает под их власть еще одна человеческая душа, и они, скрежеща зубами, запускают в нее свои когти. Возвратимся теперь во дворец, освещенный лишь местами. Королева, желая провести весь день в уединении и тиши, чтобы отдохнуть от вчерашней усталости, приказала осветить залы и коридоры не с обычным блеском. Караульные расставлены были только внизу, на перекрестках и у подъездов. Статс-дамы и адъютанты ушли в свои комнаты. Отдано было приказание ни под каким предлогом не тревожить королеву, потому что она не желала кого бы то ни было принимать. Об этом приказании было сообщено герцогу Валенсии, как обо всем, что происходило во дворце, как бы оно ни было маловажно. «Были сегодня гости у Ее Величества?» — спросил Нарваец адъютанта, лаконично и сухо. «Только его преподобие патер Фульдженчо, который, по желанию Его Величества, спрашивал о здоровье королевы». Нарваец дал знак адъютанту уйти. «И иезуиты опять берут верх», — прошептал герцог, в раздумье смотря на карты, развернутые перед ним. Когда соборные часы пробили 12, он надел свою военную шапку и вышел через маленькую завешенную дверь из своей комнаты. Он очутился в темном коридоре, ведшем в картинную галерею дворца, а галерея примыкала к широкому проходу, устроенному в виде залы, который соединялся и с Филипповой залой и проходил между двумя половинками раковинной ротонды. Этот широкий проход с множеством углов, ниш и портьер был покрыт коврами, заглушавшими шаги герцога, и так слабо освещен, что он несколько раз останавливался, ему чудились в полусвете какие-то человеческие фигуры в стороне от ниш. Герцог не был боязлив, но ему не хотелось выдавать свое присутствие громким криком «Кто идет?», так как он имел намерение пройти через все комнаты дворца. Нарваец и между войском был известен своей привычкой внезапно, неожиданно появляться там, где его всего менее ожидали и где всего менее приятно было его присутствие. Он приблизился к тому месту, которое отделяло обе половинки раковинной ротонды, плотно закрытые портьерами. Какой-то непонятный шум долетел до его слуха. Герцог в изумлении прислушался, откуда шел этот странный шелест. Фонтаны спускались только при торжественных случаях, когда гости собирались в зале Филиппа. Да к тому же дрожащий звук, невнятно доносившийся до него, был слишком слаб, чтобы его можно было принять за плеск и журчание воды. Откуда же он мог раздаваться? Нарваец, полагая, что его обманул далекий говор, слабо доходивший до него через стены, уже хотел продолжать свой путь, но вдруг, повинуясь какому-то внутреннему голосу, обернулся назад, приподнял одну из портьер и вошел в слабо освещенную раковинную ротонду. Нарваец остолбенел. Он узнал теперь, откуда происходил шорох. Он услышал два голоса, которые разговаривали в другом гроте, хотя шепотом, но все же настолько громко, что слова могли долететь до него. Герцог Валенсии нахмурил брови. Его предчувствие сбылось. Серрано, который был ему ненавистен и который сам ненавидел его, разговаривал с юной королевой. «Ведь я не получила известия от вас, мой Франциско», — Сердце у меня болело. Я боялась, уж не забыли ли вы меня, хотя я послала вам знак моей привязанности вскоре после вашего отъезда.